прими покровительство, наследник. Принимаю, едва шевеля языком сказал, и боль прекратилась, а я снова оказался у поверенного в кабинете. Меня в объятиях держала тетя Пет, и со страхом в глазах смотрел гоблин, сказал, наследие дракона принял, и потянулся к проверке крови, в которой появился еще один пункт, дары, ротла черти, гнев шторма, активен на 40, когти виверны, активны на 60%, броня шторма, активна на 50, это последнее, что я помню, так как сознание от боли я все-таки потерял. 13 глава медальонной свадьбы. Гарри. После принятия лордства от рода Блэк и Поттер, наследие даров сразу от двух родов, а также испытаний покровителя, я отходил 2 недели. Первую провел без сознания, в астральном мире, общаясь с покровителем и окончательно с ним сливаясь. Приобрел и развил не только способности дракона, но и память предков. Виверна передавал мне все накопленные им знания, как о самом клане, так и о его прежних главах и наследниках. Общался со мной, как с будущим главой штормового клана. То, что мне в будущем предстоит возглавить клан, не укладывалось в голове. Но, королевская виверна в покровителях, признак наследия основателя, самого Вильгельма Лачерти. Вторая неделя после ритуала ушла на то, чтобы перестроить организм и распределить всю полученную от предков и дракона магию, перейти на новый уровень. Всю эту неделю я также провел в постели, была жуткая слабость и сонливость. Сил хватало на то, чтобы принять зелье и порцию крови, а потом снова проваливался в сон и спал так 8-10 часов. Тетя Пет от меня почти не отходила, зельями отпаивала и крови приносила. Куриной мне вполне хватало, а когда я не спал, мы с ней разговаривали. Она переживала за то, что я снова умудрился попасть в историю и найти неприятности на свою голову в лице главенства клана. Что есть, то есть, успокоил тетю, сказав, тетя Пет, не переживай, я стану главой клана минимум лет через 50, а то и все 100, меня никто в 18 во главу не поставит. Скорее всего, как это было в прошлом, мне придется доказать клану и старейшинам свою силу и право на пост, сойтись с главой в решающем поединке, но точно не в ближайшее время. Я по сравнению с главой, сопляк, не мне с ним тягаться. Это меня радует, Гарри. Тетя Пет, лучше расскажи, как у вас с Кричером ремонт 2-го и 3-го этажа продвигается. Мне интересно, тетя жаловалась на эльфа, говорила, что он Плюшкин и не хочет расставаться со старой рухлядью и хламом, а еще таскается с какой-то странной вещью и чуть ли на нее не молится. А также она пару раз слышала имя хозяин Регулус из уст эльфа, когда тот качал на руках, как куклу, старинный медальон. Медальон, говоришь, задумался я на предмет того, что неплохо было бы пообщаться с эльфом и расспросить его о медальоне. Что-то мне подсказывает, тот самый медальон в руках Кричера и есть крестраж лорда. Осталось это выяснить и с предметом лорда разобраться, как и со способностями дракона. Решил уделить им время уже после того, как окончательно приду в себя и встану на ноги, а до этого спать и отдыхать. Неделя отдыха и сна пролетела быстро. Почувствовав легкость в теле и полное согласие с магией и драконьей сущностью, ощутил себя самим собой, без раздвоения личности. Убедившись, что спать мне больше не хочется, спустился вниз к эльфу и тете, спорящим друг с другом. Спор заключался в тоне обоев 2-го и 3-го этажа. Тетя настаивала на цветах бордо и индиго, а эльф на баклажане и малахите. Спор закончился тем, что эти двое нашли компромисс. 2-й этаж в стиле индиго, 3-й в стиле малахит. А как только увидели меня, пожелали доброго утра, а Кричер поклонился и сказал, «Приветствую лорда Блэк, чай и завтрак подавать, было бы неплохо, а еще нам с тобой, Кричер, есть о чем поговорить». Касается Регулуса и медальона, тут эльф упал в ноги и просил, умолял не забирать медальон, сказал, «До поры до времени не заберу, но ты мне все о нем и ситуации с Регулусом расскажешь, как прикажет, лорд Блэк». Дальше завтрак, и после порции крови приступил к разбору памяти предков и освоению способностей дракона, опираясь на эти самые воспоминания, оставленные виверной. Первым в освоении стал дар, когти виверны. Давались они мне с трудом, способности отзываться не хотели, а концентрация, как советовала память предков, не помогала. Пришлось искать подход к силе и дарам штормового клана иными способами, как было на первых курсах с магией, биться над заклинаниями, а в данном случае над способностью до тех пор, пока не получится, а потом доводить себя до магического и физического истощения, призывать силу, пока кровь из носа не пойдет. До крови из носа дело не дошло, но исчерпал я резерв почти до дна. Зато на моих руках красовались длинные черные загнутые когти, а от кончиков пальцев до локтевого сгиба шла черная с серебристыми всполохами чешуя. Но это не все грани способности. Когти виверны также могут посылать в противника энергетические лезвия, а если совместить с магией и собственной кровью, от противника мокрого места не останется. Такая комбинация меня радовала и вызывала чувство предвкушения. Кроме когтей освоил еще одну способность, черную молнию, которой владели лишь чистокровные рожденные вампиры клана Шторма. Овладеть ей смог и я. Черная молния – это аналог адского пламени, не уступающий ему в мощи и разрушении. Ее я опробовал на медальоне Слизерина. Но перед этим у нас с эльфом состоялся разговор о том дне, когда покойным Регулусом был отдан приказ уничтожить этот треклятый медальон. Эльф плакал, рассказывая о том, что его хозяин раскрыл истинную сущность лорда, его страх перед госпожой и неуважение к магии жизни, что он надругался над самым важным, собственной душой. Регулус пожертвовал жизнью, чтобы остановить лорда и выкрасть его крестраж. Но оказалось, все это зря, и эльфу уничтожить медальон не по силам. И он остался Кричеру, как память о покойном хозяине. Предложил: «Кричер, я уничтожу медальон, выполню последнюю волю Регулуса, а тебе дам созданный дубликат в качестве напоминания о покойном хозяине». Эльф упал передо мной на колени и заплакал, молил за милость, оказанную старому эльфу, и выказывал почтение за исполнение воли хозяина. Медальон принес сиюминутно, а я отдал ему дубликат. Посмотреть на то, как сгорает в черных всполохах озлобленный, пропитанный тьмой и ненавистью кусок души, эльф не отказался. Уничтожали медальон в ритуальном зале рода Блэк. Там стоит отличная защита. Эманации магии и зов крестража до лорда не дойдут. О том, что он потерял одну из своих частей, узнает по факту, когда придет к гроту, чтобы проверить сохранность своего осколка. Но его там нет. Он горит, корчится и плавится в черных электрических разрядах, сгорая и умирая в агонии. Кричер смотрел на медальон и приговаривал: «Туда и дорога недостойному наследнику великого Салазара Слизерина. Пусть лучше у этого славного, темного рода не будет потомков, чем такой, как непутевый мистер Реддл, осквернивший душу, жизнь и магию своими действиями». Проводив в последний путь часть лордовой души, присоединились к тете Пет за ужином. Я пил свою порцию свиной крови, а тетя и Кричер вкушали творение рук ее. Смотря на прожаренные с соком стейки, думал о том, что мог все это есть и радоваться, но потом вспоминал, чего бы мне это стоило, и возвращался в настоящее. Лучше быть тем, кем я стал, чем тем, кем меня хотели сделать. После ужина разошлись по своим комнатам. Я читал, тетя спала, а Эль вздирал со стен второго и третьего этажа старые рваные обои. А утром, как только проснулась тетя, а эльф приготовил завтрак и кофе, пришло приглашение от старшего из братьев Уизли. Свадьба состоится через неделю в доме Уизли. Каким-то боком Билли и Флёр нашли друг друга и теперь решили пожениться. Свадьба волшебников отличается от магловской. Не нужно месяцами ждать очереди в ЗАГС, подавать прошения. Пригласил родню, друзей, вызвал из министерства распорядителя свадеб и готово. Конечно, это не отменяет свадебные хлопоты. Угощения, выпивку, украшения, танцы и наряды, но при этом магия экономит время, помогает сделать так, как надо, как задумано, а не как получилось. Приглашение прислали, а к нему письмо от миссис Уизли с просьбой о разговоре про наше с Джинни будущее. Тетя Петунья за меня переживала, а я говорил: у нас с Джинни разные дороги, а то, что там себе напридумывала Молли, меня не волнует. На Уизли ту плевать. Услышав имя девушки, тетя просила рассказать о ней подробнее. И я рассказал, не все, но многое. Она была за меня рада и даже благословила, а я поблагодарил. Неделя пролетела незаметно. Все мы были заняты своими делами. Я постигал способности виверны, а тетя и эльф делали ремонт на третьем этаже под комментарии и советы леди Вальбурги. В день свадьбы Билла и Флёр с подарком молодоженам я шагнул в камин, оказываясь в норе. Меня тут же поймал в цепкие объятия Рональд, и лишь команда «фу» и «место» охладила его порыв. Так же поступила и с Гермионой и Невиллом. С Джинни провел короткий разговор на предмет наших отношений. «Мы с тобой более не пара», — говорил я ей, добавляя ментальным внушением. Девушка даже слова поперек не сказала, как это было раньше, губки не надула и в позу не встала, а приняла все, как данное. Вот что дрессировка делает. Если Молли спросит, почему мы с тобой разошлись, отвечай, что нашла более подходящую и выгодную пару, чем я, со стоящими связями, статусом, золотом и лучшим положением в мире маги. Поняла, говорит Джинни, смотря на меня. Эффект зелий, подливаемых ей и всем друзьям в начале года уже давно сошли на нет. После того, как я полностью овладел внушением и гипнозом, мне они не понадобились. Ментальное внушение и приказ, лучше зелий, обновлять нет нужды, зациклил и готово. Так что за свое окружение и бывших друзей я был спокоен. Лишь старшие меня напрягали, но роль забитого, зашуганного и затравленного маглами мальчика никто не отнимал. Играл на превосходно, показывая Молли и Артуру, а также всем присутствующим членам Ордена Феникса свои переживания и расстройства от нашего с Джинни расставания. Меня призывали не хандрить Дорой Кингсли. Грюм говорил о том, что лучше непростительные, чем любовные терзания и переживания. Близнецы меня подбадривали, мол, и на моей улице будет праздник. Чарли говорил не вешать нос, а Молли и Артур просили, несмотря на то, что мы не породнимся, не забывать о них и навещать, они же мне не чужие. Едва не скривился, когда услышал это слово, но выдержал и ждал момента, чтобы пообщаться с мистером Лавгудом. Но первой меня поймала Флёр. «Гарри, можем поговорить?» Шепот виновницы торжества и невозможности ей отказать. Билли не возражал, не ревновал и не запрещал. «У нас с Флёр есть общие темы, а также прошлое, турнир, испытания и все такое. Но поговорить она хотела не об этом. Как полувеяло, я чувствую твою новую сущность и нарастающую мощь, и я не спутаю существо, которое признало тебя своим наследником». Она, в дань уважения штормовому клану и будущему главе, легко поклонилась и выказала почтение. «Наследник Лачерти, надеюсь, ты примешь руку дружбы рода Делакур». На эти слова я улыбнулся уголками губ, чтобы не светить клыками, пряча горящие алыми искрами взгляд за опущенными веками. «Приму, Флёр, прими тогда и совет». Шепот девушки и просьба, не связывай свою жизнь с младшими Уизли, отгородись от всех, даже от близнецов, особенно от Молли и Артура, они лишь делают вид, что любят тебя. Я это чувствую, еще раз улыбнулся и поблагодарил ее за предупреждение, сказав, в курсе, и они свое сполна получат, но сначала лорд и его свита, а потом и до куриц жареных дело дойдет. На словах о курицах она улыбалась и радовалась тому, что я в безопасности от козней Уизли и их нанимателя. Мы с Флёр распрощались, а у меня появилась возможность пообщаться с мистером Лавгудом. Всего пара фраз, показатель моих серьезных намерений к его дочери и обещание оберегать и защищать. А насчет отношений, мы не спешим. Времени, чтобы присмотреться друг к другу, у нас много. Мистер Лавгуд не настаивал, мы, долгоживущие. Я, вампир, а они, лунные йокай, род европейских бакиника, проще демонов-котов, которым покровительствует луна и судьба. Так получилось, что и мать и отец Луны из рода лунных кошек, но из разных семей с определенными дарами. Мама Луны, Оракул, дар, который передается исключительно по женской линии, от матери к дочери. А отец, видящий истину, для него нет преград. Он способен видеть даже сквозь высшие артефакты и чары. Разговаривали мы с мистером Ксенофилиусом увлеченно, не обращая внимания на гостей и их удивленные взгляды, иногда прерывались на танцы и закуски. Я не ел, даже не пил, но охотно с Луной танцевал. Рассказывал ей о проведенном времени на Гримма, о ремонте, который устроили тетя Пет и Кричер, потом о дне рождения, полученных титулах и покровителе. Танцуя и разговаривая с ней, я забывал обо всем, даже о том, что мне в этот год предстоит провернуть, а именно найти все крестражи лорда и их уничтожить. Буду делать я это в одиночку. Как? Пока не знаю. Доверюсь своему везению. Бабах. На нас напали пожиратели. Слышались взрывы, магические всплески и крики о помощи. Гости и молодожены спешно собирались и аппарировали, а члены ордена готовились дать неприятелю отпор. Луна и мистер Лавгуд также покинули владения Уизли, приглашая на чай в более спокойной обстановке. Не отказал, целомудренно поцеловав на прощание Луну, ринулся в бой. Пожиратели заманивали нас на кукурузное поле, атакуя, уводя от дома подальше. На нору мне плевать, разрушат и ладно, важны лишь пожиратели. Кого-то из них на тот свет точно отправлю. И как же удачно, что этот кто-то, леди Лестриндж, она не успела опомниться, позвать на помощь своего супруга и применить магию. Даже понять, кто именно забрал ее жизнь. Последнее, что видела перед смертью кудрявая ведьма, две алые точки, широкую, клыкастую улыбку и черные когти виверны, блеснувшие в лунном свете, проникшие и лишившие самого драгоценного органа, сердца, вспорол ее грудную клетку, как простой листок бумаги, а перед тем, как вырвать сердце, сказал: «Лорд получит его в коробочке с ленточкой». Наградой стал предсмертный крик боли, звук рвущихся сосудов, брызги крови и треск ломаемых ребер. Сердце я забрал с собой, а тело оставил пожирателям. Пусть принесут его лорду и покажут судьбу, уготованную всем его последователям. 14 глава. Подарочек, перевязанный ленточкой. Отступление. Темный лорд Волан-де-Морт сидел во главе стола в главной гостиной Малфой-Минора, слушал своих верных последователей и их отчет о проделанной работе. Лорд слушал отчеты и размышлял, празднуя свою победу. От ордена Феникса в ближайшее время не останется и следа. Всех ждет единый конец, Авада Кедавра и деревянный гроб, закопанный на глубину 2 метра. Следом школа, с ней проблем нет. Захватить ее не составило труда, покончить с ненавистным директором и поставить с ней по во главе, а пожирателей, как профессоров и стражей порядка. А всех тех, кто не согласен, ждет тот же конец, что и дражайшего директора. Министерство пало, власть в руках лорда и его сторонников. Несколько дней Искримиджера найдут мертвым в собственном доме, а причиной станет Авада, пущенная самому себе в глотку. Осталось дело за малым: найти паршивца Поттера и убить его, чтобы окончательно установить свои порядки. Милорд, пожиратель влетает темной дымкой в разгар заседания и обсуждения предстоящих захватов ближайших городов и стран. Нарушивший заседание получает убойную порцию круция, но, захлебываясь кровью и слезами, молит о слове. Говори, Белла. Она, только сейчас лорд увидел лежащее у его ног изломанное и изуродованное тело верной последовательницы. Когда-то красивая женщина, с горящими звездными всполохами глазами смотрела вверх пустыми, черными провалами. На привлекательном лице, залитом ее же кровью, застыла гримаса боли и страха. Одежда и волосы пропитались кровью, грудная клетка разорвана. Жутко смотрелись торчащие кости ребер, оголяя легкие и внутренности. Но нет главного, того, что убийца забрал с собой, сердца. Милорд, отвлек от лицезрения неприглядного зрелища хозяин Минора. С поклоном, протягивая лорду коробочку, перевязанную лентой, с прилагающимся посланием, сказал: «Это принесла сова 2 минуты назад». «Сова?» – нахмурился лорд, забирая коробку из рук Малфоя-старшего. На лорда смотрят все пожиратели, ожидая узнать, что внутри и от кого послание. Первым стала записка, всего 2 строчки. Послание гласило: «Передаю привет темнейшему и всем его приспешникам. Подарок прилагается». Кем являлся отправитель послания, не знал никто, а вот то, что находилось в коробке, вызвало страх и панику, а у лорда злость и гнев. Он готов был кидаться Круция направо и налево, ведь в коробке лежало сердце. Принадлежало оно Беллатрикс. Нетрудно догадаться, что этот некто объявил лорду вендетту и начал он с его сторонников. Кто будет следующим? Вопрос, на который лорд непременно найдет ответ. А пока ему хотелось узнать личность убийцы. Помогла раскрыть тайную личность посланника коробочки, промелькнувшая в голове Северуса с ней по мысль. Знакомый почерк. Он мысленно перебирал моменты воспоминания, связанные с предоставляемыми ему работами. Волан-де-Морт тут же скрутил нового директора школы магическими цепями, добавляя Круция, требуя ответ. Чей, не уверен, бился на полу в конвульсиях боли, преодолевая желание взвыть и молить о пощаде и милости. Но профессор знает, просить лорда в данный момент бесполезно, отпустит только тогда, когда услышит ответ, и он готов его дать. Подставлять и раскрывать владельца почерка ему не хотелось, но своя жизнь дороже. Мальчишка, как это бывает, выкрутится. С ней подветил. Похож на почерк Поттера, тут же Круция отменено, директор отпущен. Лорд прожигает Зельевара взглядом, требуя точного ответа, протягивая ему прилагающееся к сердцу послание. С ней, взяв лист, сказал: «Милорд, это точно почерк Поттера, его я не спутаю с другим». Пером писать мальчишка не умеет, дружный хохот пожирателей, и слова лорда. «Значит, мальчик объявил мне вендетту», следом шли слова на парсилтанге, адресованные Нагайне. «Мальчишка не так прост, как я думал. Милорд, что прикажете?» спросила змея. «Проследи за ним, узнай о нем все». Нагайна уползла исполнять приказ лорда, а заседание пожирателей продолжилось. Тело Беллатрикс забрала леди дома Малфой, готовя ей прощальную церемонию. То, что ее убил Поттер, леди не смутило и не расстроило. Она прекрасно понимала, за кого мстит мальчик. Он в своем праве. Да и надо признать, Белла давно для нее умерла, еще тогда, когда пришла к темному лорду и подставила руку под его метку. Для фанатичной и безумной магички, давно слетевшей с катушек, такой конец вполне естественен и предсказуем. Леди Малфой в данный момент волновалась не о сестре, а о моральном состоянии ребенка. Ведь лишить сердца, вырвав его прямо из груди еще живой женщины, жестоко. Мальчик пошел по темному пути кровавой мести. Одной госпоже известно, что с ним станет, начни он вырывать сердца врагов направо и налево. Но она ничего не может сделать, ведь леди Нарцисса пленница собственного Минора, личная рабыня в услужении лорда. Не ей во все это вмешиваться. Остается лишь надеяться на то, что это когда-то закончится. Или ее жизнь, или террор лорда. Гарри, отправив послание лорду и всем его прислужникам, ждал реакции и действий. Уверен, в ближайшее время тайную личность отправителя послания и убийцы Беллатрикс раскроют. Так что я жду ответный привет от псов, а пока назначаю встречу с поверенным гоблином Беллатрикс. По словам Слизнарта, которому Том в те годы доверял больше остальных, считал его наставником в мире магии, а позже советником в своих темных делах, один из крестражей, это чаша Пуффендуй, хранящаяся в сейфе покойной ведьмы. Доступ к сейфу есть у ее мужа и деверя, а также у леди Нарциссы. Вмешивать ее я не собираюсь. У леди и так проблем по горло. Один лорд в Миноре чего стоит. Вариант без привлечения леди Малфой есть, а точнее предложение к гоблину, от которого он и банк не смогут отказаться. Ответ от поверенного с приглашением пообщаться пришел через полчаса. Письмо гласило о заинтересованности и желании сотрудничать. Меня просили воспользоваться камином, чтобы оказаться прямо в кабинете поверенного. Шагнув в камин, оказываюсь в кабинете, вижу знакомое лицо гоблина. Крюкохват, я помню этого гоблина, именно он сопровождал меня и Хагрида в мой первый год. Гоблин клыкасто улыбнулся и сказал, что ему приятно слышать о том, что я помню его имя и тот год, но перешел к сути нашей встречи. Не стал ходить вокруг да около, сказал. В сейфе мадам Лестриндж хранится чаша Пуффендуй, оскверненная черной магией. Гоблин покачнулся, едва устоял на ногах, но просил уточнить подлинность. Об этом мне поведал профессор Слизнарт, уточняя, находясь под внушением. А вы уверены, что профессор вас не ввел в заблуждение? На что я красочно, во все клыки улыбнулся, подсвечивая глаза алым светом. Гоблин проглотил нервный комок и сказал, сдерживая дрожь в голосе. Да, вижу, ввести вас в заблуждение крайне проблематично. Но поймите, я не могу разрешить вам проникнуть в сейф. Это порушит честь моего рода и статус банка, на что я сказал. Я не просто так прошу вас нарушить ваши же правила. Это выгодно, как мне, так и вам. То, что несет в себе чаша Пуффендуй, это осколок души темного лорда. Чаша его крестраж, тут гоблин снова покачнулся, схватился за сердце и просил уточнить, не ослышался ли он. Нет, не ослышались. Два крестража я уже уничтожил, их с другими темными предметами или артефактами не спутаю. Шепот на Парсилтанге, гнилая и разрушающая аура тьмы и самое важное, шлейф насильственной смерти. Крестраж создают ритуальным убийством, в процессе которого откалывается кусок души и помещается в предмет. Ваши познания, лорд Поттер Блэк, меня пугают. Перед тем, как начать поиски, я нашел все, что есть по этой теме и подкован в вопросе запретной магии. Самому мне это без надобности, но уличить кого-то в создании крестражей мне теперь не составит труда. Так что вы мне скажете, мистер Крюкохват, отдадите чашу или как? Какая наша выгода от того, что мы дадим вам то, что хранится в чужом сейфе, лорд Поттер Блэк? Если мы нарушаем правила, то ради чего-то, а не просто так. Дайте нам этот повод, скалился гоблин, а я улыбнулся в ответ, сказав, хорошо, мистер Крюкохват, как насчет выгодных обеим сторонам вложений в ваше ремесло? Могу стать вашим спонсором? Спрашиваю, вызывая у гоблина интерес к моим словам. Его глаза бусины сверкнули черным огнем, натянулась клыкастая улыбка. Вы меня заинтриговали, лорд Поттер Блэк, что вы можете предложить банку? Я уточнил, что не банку, а самим гоблинам, вложения, которыми они не располагают. Что же это за вложения, которыми не владеем мы, но владеете вы? Редчайшие ингредиенты к зельям и артефактам уровня архимага. На этих словах гоблин сел на стул, смотря на меня полным непонимания взглядом, а я продолжал. Это разовое предложение, мистер Крюкохват, его я не повторю. Какие именно, заикаясь, спросил гоблин. Чешуя, когти и кровь королевской виверны, улыбка одними губами без алого блеска и клыков. Я поставляю вам кровь, чешую и когти, скажем, раз в полгода в определенном объеме и определенное количество времени, а вы мне чашу. Заключаем договор и соглашение о сотрудничестве. Так как гоблин не мог решать самостоятельно, вердикт обязан вынести главный гоблин. С ним он и пошел советоваться, а меня оставил в кабинете. А я, пока ждал главного гоблина и поверенного Беллатрикс, нацедил пару колбочек своей крови с помощью способности когти виверны, стряхнул в такие же колбочки чешую и пожертвовал одним из когтей, спрятал все в карман, сел на стул. И как раз пришел поверенный с главным гоблином, которому требовалось доказательство того, что я располагаю тем, о чем говорю. Не стал затягивать, достал колбочки и коготь, положив все гоблину на стол. Это, покачнулся, но устоял на ногах гоблин, это, но сказать, что именно, не мог, хотя, в достоверности моих слов и подлинности частей убедился, спросив, и сколько у вас крови, чешуи и когтей королевской виверны, лорд Поттер Блэк, достаточно, не стал говорить больше, чем надо, спросил о деле, так как, меняемся, уважаемые, гоблины переглянулись и единогласно кивнули, но мы с ними подписали договор на продажу чаши, как они это провернули, не знаю, но по бумагам я ее официальный владелец, и по тем же документам чаша является копией, близкой к оригиналу. С чашей в руках я покинул банк, обещая навестить поверенного рода Поттер и Блэк чуть позже. У меня есть дело важнее, и его я не стал откладывать на потом. Вернувшись на Гримма, прошел в ритуальный зал, оставив чашу на камне рода, призвал черную молнию. Чаша, как и медальон, корчилась в агонии и боли. Слышал шипение и уговоры, предложение забыть о разногласиях и идти одной дорогой. Когда уговоры и предложения меня не заинтересовало, в мою сторону посыпались проклятия, угрозы и пожелания издохнуть. На все его пожелания я смеялся и говорил на парсилтанге. «Обязательно, но только после тебя. Не знаю, понял лорд о том, что еще на один крестраж у него стало меньше или нет, но даже если понял, как и то, кто их уничтожает, пусть сначала найдет и поймает, а потом претензии предъявляет и авадой угрожает. Гримма, крепость, которую так просто не найти и не проникнуть. Поколениями главы и наследники рода обновляли защиту и укрепляли стены, так что дракла ему в глотку, а не мой схрон. То, что являлось крестражами, для меня по-прежнему загадка. Знаю лишь об одном, реликвия Кандиды Коктевран. Диадема в школе, ее достать не составит труда. Осталось узнать об остальных, об этом я буду думать позже. А за крестражами отправлюсь на следующей неделе, когда ученики вернутся в школу. На этой неделе навещу старого знакомого. Может, он подскажет мне, в какую сторону устремить поиски. Или направит к тому, кто знает. 15 глава старый знакомый, Гарри. Навестить старого знакомого решил на следующий день, после того, как уничтожил чашу. Тетя еще спала, а Кричер подготавливал под ремонт очередной этаж. На этот раз четвертый чердак. Потом они займутся комнатами. Начнут с гостевых и дойдут до хозяйских. Мою комнату просил переделать самой последней. Кричер поклонился и продолжил отдирать обои от стены. А я неспешным шагом, пока что не используя способность, иду по улице. Думаю над тем, чтобы еще у Слизнарта спросить, о чем поинтересоваться. Кроме лорда мне интересен Альбус. Его план и выход, как именно он планирует воскреснуть, с какой целью он устраивал весь этот спектакль с големом и полетом с башни, да еще и профессора в это втянул, жестко подставил и сделал в глазах студентов и профессоров предателем. Явно этот год ему нужен для личных дел, а школа и пост директора ему бы точно мешали, поэтому он и подстроил свою смерть. Об этом я со Слизнартом и пообщаюсь. Но сначала Том и его крестражи. К дому профессора я подошел ближе к обеду. Как и в прошлый наш с директором визит, дом профессора в плачевном состоянии. Калитка и забор держатся на честном слове. От палисадника и газона ничего не осталось, лишь клочки да пожухлая трава. Профессору не до внешнего вида его дома и газона, ему бы выжить и дожить до школы. А там уроки и любимое дело, и неважно под чьим предводительством школа выкрутится. Подхожу к двери, стучу. Слизнарт открыл дверь практически сразу, приветливо улыбаясь, но, увидев меня, удивился. Он точно кого-то ждал, а я нарушил планы. Гарри резко вышел, нервно и подозрительно осмотрелся по сторонам и затолкал меня в дом, говоря, «Вам опасно гулять в одиночку, а если кто-то из псов вас увидит и поймает, или хуже, убьет», сделал виноватый вид, каясь и говоря, что я пришел к нему по делу, что мне нужна помощь, и только он ее сможет оказать. Профессор спросил, какого рода помощь, Гарри, зелье сварить или совет дать? С зельями я сам разберусь, а вот ваш совет, профессор, мне бы не помешал, на что профессор улыбнулся, успокоился и пригласил к столу, выпить по чашке чая и пообщаться, не отказался. Когда профессор окончательно расслабился, а речь зашла о помощи и совете, поймал его взгляд, установил контакт, применяя гипноз и внушение, произнес, вы расскажите мне все, что знаете о крестражах Тома, ваши догадки, чем они могут быть и где находятся, расскажу. Расслабился на своем стуле профессор, смотря в мои глаза, не нарушая контакт, я знаю о трех, о них Том рассказал лично. Пришел на чай и как вы сидел со мной и просил совет старшего. Он всегда со мной советовался, еще со школьных лет. Я не отказывал ему в разговорах и советах, думал, что хоть так смогу его контролировать или предотвращать неприятности, но не смог. Его поглотил этот страх смерти, и трех крестражей ему было мало. Он планировал создать семь. Какие именно предметы Том планировал использовать под крестражи? Те, которые принадлежали ему по праву рождения или те, которые притягивали, говорил Слизнард, а я перебирал воспоминания, показанные директором. О приютском прошлом я отчетливо помню, что Том, клептоман, воришка и любитель редких, дорогих побрякушек, диадема, медальон и чаша тому подтверждение. Не отрицал это и Слизнард, говорил, был за Томом этот грех, еще со времен приюта. Значит, крестражи должны быть реликвиями или редкими драгоценностями, такими как диадема, чаша и медальон, все так, Гарри, вы упоминали о роде Мракс, да и директор рассказывал, что мать Ридгла вышла из этого рода, что еще вы можете мне рассказать об этом роде, о том, что Мраксы потомки Слизерина в курсе, это и свело род в могилу, не смешивая они кровь и не занимаясь инцестом, то род бы процветал, но они презирали Макглов, Макглокровок и полукровок, да и к остальным относились не лучше, закрылись от мира, вырождаясь и угасая. Чем они владели помимо медальона? У каждой древней чистокровной семьи, помимо реликвий предков, должна быть вещь или артефакт, олицетворяющий их самих. Что это? Перстень рода Мракс. Его носил последний лорд Марвела Мракс, дед Тома. Только в этот год я видел тот самый перстень на пальце Альбуса, а вот тут мне стало интересно. Раз директор спокойно носил перстень рода, в прошлом подверженный влиянию черной магии, значит, он каким-то образом уничтожил кусок и очистил от темных миазмов перстень, не уничтожая носитель. Как? Загадка. Еще. Больше о крестражах я не ведаю, Гарри, раз не знает, то дементор с ним. Перейдем ко второй теме, а именно Альбус. Спросил профессора о планах директора, как именно он собрался вернуться в мир живых и что в этот год планирует делать. Но, увы, я не знаю о планах Альбуса, Гарри. Он меня в свои дела не посвящает. Никогда не посвящал, спросил, кого он мог поставить в известность, кто знает о его делах, никто, говорит профессор, пытаясь сопротивляться, время подходит к концу, еще пара минут и внушение сойдет на нет, а пока это не произошло, с нажимом и усиленным давлением способности приказываю подумать лучше и предположить, к кому Альбус может прийти и пообщаться, раскрыв все свои секреты и тайны, не боясь быть преданным, кто его выслушает. На что профессор, дрожащим от боли и усталости голосом сказал, «Геллерт, у Альбуса есть возможность раз в год навещать его в камере, все-таки они были близки, у них в прошлом было общее дело». Хаем усмехнулся, добавив вопрос, «Какое дело? Дары смерти? Проект, сведший Геллерта и Альбуса вместе? Подробности вам скажет только Гриндевальд, это его задумка, его идея, он бредил дарами и вовлек в это Альбуса, большего я не знаю». В те годы я не общался с Альбусом, понимая, что большего от профессора я не узнаю, да и эффект внушения почти сошел к нулю, стал медленно отпускать сознание, переходя к другой теме, не нуждающейся в гипнозе. Профессор, могу попросить присмотреть за моими друзьями, помогать им и оберегать от глупостей и необдуманных поступков, пока я буду странствовать по Британии в поисках возможности убить лорда. Профессора уже окончательно отпустило мое внушение, и для него времени прошло всего пару минут, а не 10. Профессор мило улыбнулся, сказал, «Конечно, Гарри, конечно». Поблагодарил его за разговор и оказанную услугу, покинул дом. Слизнард, все так же оглядываясь по сторонам, выпустил меня из дома, быстро закрыл за мной дверь, пожелав удачи. Я уже несколько часов шел по улице, думая над тем, получится у меня проникнуть в Нурмингард и пообщаться с Геллертом или нет. Скорее всего, визит к бывшему темному лорду я отложу на потом. Пообщаюсь с Гриндевальдом тогда, когда найду все крестражи и уничтожу лорда. Это моя первоочередная задача, Альбуса и его курицы, потом. С ним разговор будет коротким, черная молния в грудь или когти виверны под ребра, и никаких заморочек с поисками якорей. Альбус, в отличие от Тома, не дурак, черной магией и запретным техниками не балуется, знает, что с ним будет. Том, пример, как делать не стоит, а вот с местью Уизлим, Лангбаттому и Гринджер надо подумать. И именно этим я и буду заниматься ближайшее время, прорабатывать план. А когда начнутся уроки, отправлюсь странствовать по окрестностям в поисках оставшихся осколков лордовой души. Отступление. Малфой Минор был мрачен, холоден и пуст. Никого кроме леди дома и темного лорда в стенах Минора не было. Глава семьи и прежний хозяин Минора отправлен милордом по политическим делам, налаживать в соседние государства связи и обновлять, заключенные ранее, договоры и сделки. Верным последователям были розданы личные указания. Кто-то принял на себя роль профессоров и стражей в Хогвартсе, кто-то занимает нужные посты в министерстве, кто-то собирает последователей и личную армию, а кто-то ищет паршивца Поттера, убившего его самую верную на все готовую, последовательницу жестоким и кровавым способом, разорвав грудную клетку и вырвав ей сердце. Лорд до сих пор думал над тем, как у сопливого мальчишки духу и сил хватило на то, чтобы убить, разорвать тело и вырвать сердце, а после, как ни в чем не бывало, отправить его в коробочке, перевязанной ленточкой ему, темному лорду, в руки, передавая привет и скрытую угрозу. Или он окончательно сбрендил от внушения Альбуса, или по какой-то причине потерял страх перед ним, темным лордом. Ответ на этот вопрос даст Нагайна, шпионившая все это время за Поттером и его окружением. Фамильяр не заставила себя долго ждать. «Милорд, я проследила за мальчишкой, как вы и просили», — говорит змея, вползая в зал, оказываясь у лорда на коленях. «Рассказывай, Наги, что с паршивцем? Мальчишка странный, от него веет необычной магией», — лорд требовал точнее, какой именно. «Я не разбираюсь в вашей магии, милорд, но пахнет он не так, как на том кладбище», — говорит змея, а лорд злится и шипит. «Как именно от него пахнет, Наги?» «Грозой и молниями», — говорит змея. «Я никогда такого запаха не встречала, милорд, не могу сказать, кто так пахнет». Его передвижение. До сегодняшнего дня он никуда через дверь не выходил, поместье Блэков не покидал, и к нему никто не приходил. Но утром он вышел и дошел пешком до дома старого Зельевара. На этих словах лорд зашипел и требовал подробного рассказа. С какой целью мальчишка пришел к Горацию? Я не сразу проникла в дом, но разговор был коротким, от силы минут 10. Мальчишка просил старика приглядеть за своими друзьями, уберечь их от неприятностей и помочь им, пока он будет искать способ вас убить, милорд. Лорд был недоволен тем, что паршивец не вернется в школу, но этого следовало ожидать. Защитник и наставник покинул этот мир, Хогвартс для избранного стал небезопасен. То, что Шкет ищет способ с ним покончить, лорда не волновало. Даже если он и узнает о якорях, найти и уничтожить их у паршивца не выйдет. Они надежно защищены и спрятаны. Помимо этого, так просто крестраж не уничтожить. Авада и любое другое смертельное проклятие не сработает. Отпустил фамильера, приказывая продолжать наблюдение, а сам решил навестить старого знакомого, которого считал наставником и другом. К нему он переместился аппарацией, оказываясь у покосившегося забора, подошел к калитке. Хозяин дома был поражен личным визитом лорда, но не отказал любимому ученику в беседе. Пригласив в дом, угостил чашкой чая. Спрашивал, как его дела и все ли идет так, как Том хотел. Лорд смотрел на старого наставника, в глазах которого был страх, а в мыслях мольба не мучить и не убивать. «С чего бы, профессор?» Прочитав мысли, спросил Том. «Ты никогда не приходишь просто так, Том». Только ему лорд прощал обращение по ненавистному магловскому имени. Любого другого ждет или Круция, или Авада, но не его. «Я пришел к наставнику и другу», — говорит Том. «У меня выдалась свободная минутка, и ее я решил уделить вам». Профессор расслабился, а лорд едва заметно, почти неуловимо проник в разум профессора. Нашел тот момент с паршивцем и странность. Время и беседа. По словам Нагини, они общались 10 минут, а та просьба заняла всего 2. Куда из памяти Горация делись еще 8? Вот что интересовало лорда. Чтобы это узнать, лорд сказал: «Простите, профессор, но Лигелиминс, Принудительное проникновение в разум и восстановление памяти. Всего пара минут, и лорд увидит то, что Поттер стер из памяти Горация, но его ждало разочарование. Никаких несостыковок, пропусков и белых пятен. Память профессора не подвергалась изменению и стиранию. «Том, прекрати», — молил профессор. «Я все расскажу, только скажи, что хочешь узнать». Лорд отпустил сознание профессора. Все то, что он хотел, увидел, а об остальном подумает позже. Пока он просто пообщается с учителем и наставником, как в старые добрые времена, выпьет с ним по чашке чая и поделится планами на будущее. Том уверен, Гораций поддержит и поможет, если понадобится его помощь. 16 глава. Проведем ряды последователей. Гарри. С того момента, как начался учебный год, прошло 3 недели. За это время я так и не продвинулся в поисках крестражей лорда, опираясь на показанные директором воспоминания и прошлое Ридгла. Его жизнь после школы, работу в лавке Горбины Беркс, где Том обзавелся знакомствами, связями и знаниями, нужными ему для создания крестражей артефактами, о странствиях по миру в поисках знания и сторонников. Я прошел все возможные точки, где он на какое-то время задержался или оно было важно в историческом или личностном становлении, как та пещера с инферналами или тайная комната с Василиском. И ничего, пусто. Единственное, что зацепило, Нагайна. Меня интересовала встреча Тома и Змей. Когда они встретились, где это было, как именно она стала его фамильяром и является ли Нагайна его крестражем. Но это я выясню потом, а пока у меня встреча с друзьями и их отчет о школе и делах пожирателей. Из их доклада знаю, что директором поставили Снипа. Декан более не зам и не декан вовсе. Заместитель директора, Аликта Крау, преподающая магловедение, декан Гриффиндора, Амикус Крау, преподающий Зати. Пожиратели установили свои порядки и режим. Как именно они проберутся на встречу, плевать, это их проблемы и заботы. Для меня главное – информация. Письмом мы договорились встретиться в Кабане и Голове. Аберфорд любезно согласился стать нашим связным, предоставить место для переговоров и общения, особенно после разговора о его брате, в котором я поведал ему о гнилой требухе его братца. На что Аберфорд сказал: «Вы, Поттер, думали, что мне Америку открыли?» Усмехнулся младший Дамблдор. «Нет, не открыли. Вы узнали о его мерзкой сущности всего пару лет назад, а я с ним почти 100 лет живу и знаю, какой Альбус на самом деле. Значит, вас не удивит то, что смерть свою он подстроил и все это, обогнул по дуге помещение, имея в виду ситуацию, вернувшегося к жизни темного лорда и грядущий захват власти и террор, заранее спланировал, не удивит, Поттер. Альбусу не важно, чьи головы полетят, кто умрет или пострадает, главное то, что его эго будет удовлетворено, а кого убить, подставить, опоить и отравить, неважно. Он готов ради внимания и всеобщего признания даже на создание темного лорда, и на предательство близкого, и на смерть родного. Создание лорда, говорите, задумался я, размышляя о том, что Редбу не просто так книжками из запретной секции заинтересовался. Скорее всего, его туда направили с определенной целью. По словам Слизнарта, Том Редбу был перспективным зельеваром, талантливейшим юношей, шел по этому пути и на темные искусства не смотрел. Да за ним водились грехи в клептомании, характер у парня был не сахарный, все-таки приют не курорт. Он мог быть расчетливым типом, играющим людьми так, как ему нужно, мог одним лишь взглядом или шипением на змеином довести до заикания и грязных штанов тех, кто его травил и вредил. «Сам так делаю, мщу своим обидчикам». Он мог показать превосходство силой и способностями. Магия у Тома из-за вливания магловской крови в старый, наполненный кровосмешением рот была куда мощнее, чем у чистокровных аристократов, с густой неразбавленной кровью, но чтобы убийцей стать, нет. Все это по словам профессора, а он Тома знал лучше остальных. Ридгла явно кто-то толкнул на этот путь. Кто? Несложно догадаться. Как и с какой именно целью? «Вот такой у меня брат, мистер Поттер», — усмехнулся Аберфорд, — «но, родню не выбирают, терпят и живут. Но это не значит, Поттер, что я с ним согласен и все его дела и мировоззрение поддерживаю. Мне противны его методы, как и он сам. Давно бы прибил, если бы не откат и потеря сил. Понимаю, Аберфорд, у меня тоже есть родня, которую я хотел бы в могилу свести, но боюсь того же, что и вы, откаты от магии». А еще пачкать руки в крови поганого магла не хочется, но могу поспособствовать вашему освобождению от ненавистного родственника. Посмотрел на него с легкой улыбкой, а тот хмыкнул и сдержанно кивнул, принимая предложение, Вот и договорились. Сначала я разберусь с лордом, а потом и с Альбусом. Больше мы с Аберфортом на эту тему не разговаривали, так как пришли друзья. Выглядели они не лучшим образом. Помятые, побитые, потрепанные, перевязанные. Гермиона к тому же дерганная и испуганная. Шарахалась от каждого шороха и громкого звука. А все потому, что пожиратели устроили в стенах школы игры на выживание среди маглокровок. Сначала избиение и карцер с блокировкой магии и водой вместо еды за любое неповиновение. Потом начинались пытки. От разрешенного секаирилашия до мощнейшего круция и кипящей крови. А потом или милость обливейтам и выжигание магии, или продолжение испытаний на прочность. Гермиона прошла первое испытание и выдержала все, что на ней применили пожиратели. Следом шли Невилл и Рон. Им псы приготовили иного рода развлечения. Все-таки они потомки чистокровных домов, пусть один из них и предатель крови, но с чистокровными предками за плечами. Пытки были изощренные и направленные на разум, а не на тело. Пытали их сывороткой правды, смешанной с опиумной настойкой, приправленной витающим дымом курительных палочек благовоний, также влияющих на психику и разум, ломающий и подчиняющий коктейль. Старый метод, практиковавшийся в XIX веке. Опьяненный и задурманенный человек готов рассказать все, что от него хотят, не отдавая в сказанном отчет. А если его оставить в полной тишине, темноте, без единого глотка воды, наедине с самим собой и мыслями, гуляющими в голове, пытка хуже круция. Рональд сломался сразу же, дня не прошло. Рассказал пожирателям все, что знал, как и Невиллу. Но он знал немного. А о нашей встрече они знают? Да, паник виновата Рон. Знают. Я красочно улыбнулся без клыков и алых глаз с вертикальных зрачком, предвкушая весьма красочный, напряженный бой. И он точно будет не за псами. Не говоря гриффиндорцам и слова, встаю из-за стола и иду к выходу. Меня пытаются отговорить и попросить сдаться с миром, ведь меня все равно поймают и приведут к лорду. Да, поймают и приведут, но не сегодня. Может, через пару месяцев, но точно не сейчас. Призвав малую форму способности когти виверны, лишь сами когти без чешуи, вышел на улицу, на встречу с пожирателями. А там меня поджидали Долохов и Руквуд. Помню их по отделу тайн. Как же хорошо, что улицы Хаксмида пусты. Никто не увидит и не пострадает. «Поттер, сдавайся», — говорит Руквуд. «Тебе не уйти», — вставляет свою реплику Долохов. «А кто сказал вам, что я планировал уходить?» «И чисто на инстинктах ставлю щиты и блокирую опасные атаки противников, посылая в них энергетические когти. Вот и проверим в деле». Когти, столкнувшись со щитом противника, не оставили от их защиты и следа, разнеся прозрачный купол на мелкие осколки. Долохов и Руквуд смотрели на меня в недоумении, такого они явно не ожидали, но атаку повторили, усиливая концентрацию магии и напор. Выпады и атаки стали жестче, резче, быстрее. Если бы не моя сущность, то я давно бы сыграл в ящик. Волшебники что надо, Руквуд и Долохов, матерые вояки, знающие десятки боевых проклятий. Перед их мастерством преклоняюсь. Жаль, не того предводителя выбрали. Но и я не пальцем деланный. Новая сущность мне в помощь. Очередная атака и мой щит. Новый выпад когтей, на этот раз усиленный собственной кровью. Эта атака задела пожирателей куда ощутимее предыдущей. Щит от энергетических когтей не просто треснул и рассыпался, но и пропустил атаку. Теперь Долохова и Руквуда будут украшать очередные шрамы. Одно из лезвий задело и располосовало Антонина наискось от плеча к бедру, а второе разрезало Руквуду спину, так же, как и Долохова, от плеча к бедру. Уверен, их подлатают. Мне тоже досталось. Чувствовал пульсирующую боль в левом плече. Там три сквозные раны от колющего заклинания, явно приправленного ядом или транквилизатором. Но на яд и препарат, плевать. Как и на то, что по руке стекали струйки крови, капая на землю. Рука висела плетью, от любого движения били разряды, поднять ее не в состоянии. Больно, но терпимо. Стакан крови и я в норме, а яды меня не берут. Пожиратели ждали эффект от примененного на мне зелья, но его не последовало. Переглянувшись, они решили провести второй раунд. У них явно есть еще козыри в рукавах, как и у меня. В следующий удар когтями планирую вплести молнию. Вот тогда латать будет некого. Пожиратели сгорят во всполохах черного пламени, вызванного молнией. Переглянувшись, о чем-то договорившись, Долохов и Руквуд решили атаковать, скомбинировав атаку. Перед этим применили на себе какое-то проклятие, увеличив скорость передвижения и атак в 3 раза. Не был бы вампиром, не поспел бы. А я не только отбивал их атаку, но и нападал сам. не применяя когти, лишь боевые чары, заклинания и проклятия, и пару раз непростительно кинул. Не попал, зато ввел Руквуда своим поступком в ступор. Не ожидали они от меня непростительных. Это дало мне возможность ударить когтями с вплетенной молнией. На мой выпад дуэт выставил щит, явно сильнейший в их арсенале. Но, как и ожидалось от когтей, приправленных черной молнией, нет защиты, как и спасения. Щит разлетелся в клочки, обдав мужчин мощнейшим выбросом стихии. Пожиратели, подобно крестражу темного лорда, охваченные энергетическими и электрическими разрядами, корчились на земле от боли и страданий. Горящая заживо плоть оголяла почерневшие, обуглившиеся кости и запеченные внутренности и кровь. Эффект, как в духовке, когда что-то запекаешь в фольге, пропаривается, пропитывается собственными соками и даже поджаривается до хрустящей корочки. Так произошло и с псами. Конец их печальный. Пока я смотрел на последователей лорда, друзья под шумок сбежали, как и я, под свод дома рода Блэк к тете и Кричеру. Тетя встретила меня ахами и охами, спрашивала, где я так пострадал и что стало с теми, по вине которых в плече 3 сквозные дыры. Улыбнулся, ответил, там, где скоро окажется их господин. Тетя поняла, помогла мне подняться по лестнице и дойти до своей комнаты. Кричер ждал меня в комнате, протягивал кровотворное зелье, бинты, чистую одежду. Тетя Пет помогла перевязать рану и переодеться. Было все еще больно, рука не слушалась. Но выпитый стакан кроличьей крови на ужин и трехчасовой сон помогли. Рана затянулась, покрылась коркой, но не зажила полностью, да и рука все еще висела на перевязи. На какое-то время я залягу на дно, почитаю и подумаю над дальнейшими действиями. Особенно над тем, как быть со сломленными псами-друзьями. Раз они все выложили, значит, в ближайшее время последует привет и пробный визит на Гримма. Вопрос в том, насколько выдержит дом, если по нему начнут бить усиленными бомбардами и прочими взрывающими заклинаниями. В крайнем случае, мы с тетей и Кричером можем переждать в баре Мара и Рея. Они не откажут и приютят тетю. А я буду продолжать искать якоря лорда, чтобы ослабить его окончательно и убить. Отступление. Что значит убиты? Не повышая голос, но шипя и давя магией, требует ответа темный лорд от своих подчиненных, созванных на экстренное собрание в Малфой Минор. Досталось круце всем, особенно Снейпу, стоящему перед лордом, преклонив колено. Убийство произошло на вверенной ему территории, значит, с него и спрос. Директор, не смотря лорду в глаза, опустив взгляд в пол, говорил: «Милорд, Антонин и Адриан действовали по наводке. В Хаксмиде они поджидали Поттера». Лорд не сдержал порыв и рык, обдав Зельевара таким мощным круце, что у мужчины из рта вырвался сгусток крови, оглушивший повисшую тишину лающим кашлем. Лорд отпустил Круция, Зельевар ему еще нужен. Убить Северуса он всегда успеет, а пока выслушает, кто навел Антонина и Адриана на Поттера. Уизли и Гринджер, лорд Малфой, как и все знающие эти имена рода, фыркнули, как и лорд Валандемарт, известная на всю школу парочка, вечно крутящаяся около героя. Первый – предатель крови, вторая – грязнокровка, а вместе они золотой трио Гриффиндора. Директор продолжал доклад. Они сдали Поттера после пыток безмолвной комнаты и сладкими грезами. Назначили встречу, пригласили в кабак и задержали, пока не прибыли Антонин и Адриан, а потом сбежали. Что между Поттером и ними произошло, не видели. Уверен, подходя к Снейпу все ближе, склоняясь над ним, поднимая подбородок мужчины волшебной палочкой, сталкиваясь взглядами, смотря в душу этими алыми провалами, водя плоским, змеиным носом, словно пробуя воздух, витавший вокруг него на вкус. «Да, милорд», — склонил голову директор, уточняя, — «сыворотка правды знает свое дело». Парочка друзей Поттера заговорила и все рассказала. На слова Зельевара лорд махнул рукой, отпуская директора на его рабочее место, приказывая остальным усилить поиски паршивца, усилить патрулирование и поставить сигнальные сирены с местом обнаружения на произношение его имени. Ведь кроме Альбуса и Поттера никто не произносит его имя так яро и бесстрашно. Остальные боятся. Директор Снейп вернулся в школу аппарации, оказываясь у сторожки Хагрида. Свет у лесника уже не горел, лишь фонарь над дверью. Директор шел дальше, мимо дракучей ивы, парников профессора Стебель, подходя к главным воротам, проходя в большой зал. Шел директор в свои прежние владения, в подземелье, в личный кабинет, служащий ему кабинетом, лабораторией и спальней. Покой директора не по нему, да и не его этот пост. Директором должна была стать Минерва, а не он, убийца и предатель. И пусть полетел вниз не Альбус, а его голем, если верить словам Поттера, это не отменяет того, что он предатель-убийца, особенно в глазах учеников и профессоров. Заглушить эти дурные, бесполезные мысли поможет виски, желательно двойной, с убойной дозой восстанавливающего и снотворного. И только стакан был наполнен, а зелье добавлено, как со стороны входной двери раздался голос, заставивший этот самый стакан уронить. «Пить, профессор Снейп, вредно». 17 глава «Союзники». «Директор Снейп, пить, профессор Снейп, вредно», заявляет мне этот паршивец, стоя у дверного косяка, ввалившись посереть ночи в личный кабинет. Бесстрашный гриффиндорец, горячая голова которому покоя не дает, ему бы затаиться и не высовываться, рану свою жуткую на плече лечить, зелья и настой пить, а он снова геройствует и на неприятности нарывается. А вам, мистер Поттер, вредно для здоровья по ночам бродить, наливая новый стакан виски и разбавляя зельем. На мои слова мальчишка широко и открыто улыбнулся, проходя в кабинет, упал в кресло, стоящее напротив стола. Вид у него и правда паршивый, бледный, осунувшийся, уставший, рука висит на перевязи, а я отчетливо улавливаю исходящий от Поттера запах кроветворного зелья. Досталось Поттеру и от Долохова и Руквуда знатно, но им от него больше. Не вредно, профессор, а полезно. В школьные годы я всегда бродил по ночам, чтобы избавиться от бессонницы. Коридоры и холодный пол служили мне лучшим снотворным. С ночными прогулками даже ваше зелье сна без сновидений не сравнится. Так что поброжу немного, подумаю и усну крепким сном, улыбался этот глупый мальчишка, откидывая голову на спинку кресла, закрывая глаза, при этом бормоча: «Но перед сном хочу вам, профессор, предложить сотрудничество». Я в шоке и недоумении, с чего бы этот паршивец пришел ко мне и стал что-то предлагать, и почему он вообще пришел ко мне, а не к Минерве или Флитвику. А вы не думали, мистер Поттер, что я подам сигнал пожирателям, они явятся в мой кабинет, скрутят вас, как миленького, и доставит к лорду на аудиенцию. На мои слова мальчишка тихо, дрожа плечами, рассмеялся, говоря: «Нет, профессор, вы этого не сделаете. Служба лорду не доставляет вам никакого удовольствия, и вы, как и многие пожиратели, спите и видите, когда он издохнет. Уверен, вы не один такой. Сиятельный лорд Малфой в таком же незавидном положении, как и лорды Паркинсон и Гринграсс. Возможно, лорд Нотт и Булстроуд. Вы, из-за вашей связи не сможете справиться с лордом. Все ваши мысли для него на ладони, а я смогу. Меня не так-то просто найти и уж тем более поймать», усмехнулся мальчишка, Долохов и Руквуд тому пример. И когда этот паршивец стал таким красноречивым и убедительным, он говорит: «А я верю и знаю, что Поттер с лордом справится. Но в силу своей натуры и характера, не падаю ему в ножки и не молю о спасении и избавлении, а спрашиваю: и что же вы, мистер Поттер, предлагаете? Как убить лорда и всех боевых повернутых на войне пожирателей? Как отправить обратно все те группы наемных волшебников, пришедших на зов лорда с целью вести кровопролитные захваты и войны? Их десятки», на что мальчишка все так же красочно улыбнулся и сказал: «На их десяток найдем свой», говорит он, «для меня важен лорд и его змеюка. И позвольте, профессор, перейти к самой сути моего визита». Я кивнул, а он продолжил: «Мне нужно знать о змее лорда одну деталь. От этой информации зависит его гибель. Что вы хотите узнать, Поттер? Нагайна, фамильяр лорда или нечто большее?» спрашивает меня мальчишка, а я уточняю, что он имеет в виду под большее. Ответ меня поразил. Крестраж, лорд, для того, чтобы не попасться в руки госпоже, разломал свою душу, создав якоря. Три из них я уже уничтожил, это чаша Пуффендуй, черная тетрадь, та самая, из-за которой Джинни Василиска на Макглокровок натравливала, и медальон Слизерина, из-за которого погиб Регулус Блэк, от имени лучшего друга пропустила удар сердца, земля чуть не ушла из-под ног, но я устоял, попросив Поттера рассказать подробнее о смерти Рига. Он узнал о лорде правду, проследил за ним до пещеры с инферналами, хотел выкрасть медальон, но нашел там свой конец. За возможность извлечь крестраж ему пришлось заплатить высокую цену. «Дурак! Какой же ты, Регулус, дурак!» шепотом крикнул я, опустошая одним глотком все содержимое. «Крестражи! Лорд создал крестражи, исковеркал душу, и все из-за того, что боялся умереть. Немыслимо! Что вы хотите от меня, Поттер? Хочу, чтобы вы, профессор, прислушались и погрузились в следующий визит к лорду на ковер в ощущение и миазмы, исходящие от змеи. Если она фамильяр, то от нее будет веять ее собственной магией, с налетом лордовской, а если она крестраж, то миазмы тьмы и магия лорда будут ведущими, она будет ощущаться, как лорд. «Меня пугают ваши познания в запретной магии, Поттер», на что мальчишка снова улыбнулся и сказал, что «я третий», кто ему подобные слова говорит, и что он изучал данный вопрос не ради собственного бессмертия, смерти он не боится, если придет и позовет, то пойдет, а ради того, чтобы окончательно уничтожить лорда и уличить в этом других, если кто-то решит повторить лордовский поступок. Я верил в то, что Поттер справится с лордом, не потому, что он избранный или герой, а из-за внутренней силы, что живет в нем. В мальчишке явно что-то изменилось, или пробудилось. С того года он ведет себя не так, как раньше. Сдержанный, спокойный, рассудительный, даже отстраненный. Взялся за ум и почти догнал Драка в учебе. Явное влияние наследия. Но что за сущность передалась ему от отца, загадка. Не от Лили точно. Она первая в роду, наследие в себе не несет. И наследие у мальчика может быть только от Поттера.